Обвинение, впрочем, выглядело слишком масштабным. Общественное мнение королевства с трудом в него верило, и брошюрка распространялась слабо. После 1498 года этот текст даже вредил французским интересам, поскольку Людовик XII нуждался в понимании папы, чтобы развестись с первой женой и жениться на Анне Бретонской, вдове своего предшественника. Именно тогда сочинение Мино исчезло из обращения. Очевидно, такие же пропагандистские цели вдохновляли и Франциска I после смерти дофина в 1536 году. Подлежавшим очернению врагом в этом случае являлся Карл V, которого не удавалось победить на поле битвы. Оскорбленный император опубликовал письма с целью оправдания, а архиепископ Безансона кардинал Гранвель возмущался речами и слухами, которые король Франции и его министры распространяли как в королевстве, так и в Германии, Италии, Англии, других странах христианского мира, а также за его пределами, приписывая отравление императору. Кардинал негодовал по поводу невероятного извращения истины и злобного вымысла и начинал контратаку. Его инсинуации, касавшиеся коварных привычек французского двора, возможно, намекали на пресловутое отравление Карла Гиенского его братом. Кардинал утверждал, что обыкновения эти лживы, и намекал, что убийство мог совершить младший сын Франциска I Генрих. Это дело великолепно показывает, как в целях дипломатической пропаганды использовались и сама подозрительная смерть, и взволнованность, спровоцированная ссылками на употребление яда. Во второй половине XVI века известные модели использовались в новом политическом контексте. Протестантские правители не отказывали себе в удовольствии изобразить сторонника папства, главным образом испанского короля, отравителем. Статхаудер Соединенных провинций и протестант Вильгельм Оранский сразу после организованного Испанией неудачного покушения утверждал в апологии 1581 года, что Филипп II, среди прочих, уничтожил своего сына Карлоса, который в 1568 году таинственным образом умер в тюрьме. В 1582 году в Брюгге вышла маленькая брошюрка, частично воспроизводившая ту же аргументацию, но расширявшая поле злодеяний Габсбургов. Она называется «Истинный рассказ о том, что приключилось в городе Брюгге в 1582 году», ибо король Филипп Испанский снова использовал предателей и убийц, дабы лишить жизни герцога Брабанта, Анжу, Нассау вместе с принцем Оранским, ядом или каким-либо иным способом. Речь здесь шла о Франциске, брате Генриха III, которого Нидерланды избрали своим монархом. Воспроизводилась классическая аргументация. Не умея победить герцога Анжуйского на поле сражения и не имея законных возражений против восшествия его на престол, испанский король решил избавиться от соперника другим способом. До этого Филипп уже отравил жену Елизавету Валуа и сына Карлоса, а впоследствии предполагал совершить такое же покушение на жизнь короля Португалии. Дискредитация Филиппа II как бессовестного тирана имела целью испортить его репутацию в глазах находившихся под его властью фламандцев, чтобы они присоединились к восставшим северным провинциям. Кроме того, эта пропаганда могла способствовать сплочению англичан вокруг королевского правительства против Испании. Фаворит Елизаветы, граф Эссекс, изо всех сил стремился избежать англо-испанского сближения и организовывал разоблачительную кампанию против монарха-католика. Англия официально потребовала от Филиппа II выдачи сообщников заговора 1594 года, которые находились на континенте, однако требования сочли оскорбительным. Оно и на самом деле преследовало скорее цель распространения сведений о заговоре. В 1595 году появился трактат о тайных замыслах короля Испании против королевы, в котором среди других примеров приводилось дело Лопеза. В 1597 году нападки возобновились в связи с делом Эдварда Сквайра, поскольку за деятельностью иезуитов видели руку испанского короля. Эдварда Сквайра обвиняли в том, что он по наущению иезуитов должен был натереть ртутным раствором переднюю луку седла королевы Елизаветы. После казни преступника распространялось письмо, разоблачавшее злодеяние и тех, кто его задумал. Автором, скорее всего, являлся Бекон. Подобные враждебные Испании настроения были характерны не только для протестантских стран. В 1590 году скончался папа Сикст V. Французская монархия, поддерживавшая с ним хорошие отношения, немедленно обвинила в преступлении Испанию, король которой в шутку называл «яд почиет в мире», «взгляд на мир через призму яда». До сих пор речь шла о конкретных обвинениях, влиявших на общественное мнение и соответствовавших целям внешней политики. Однако одновременно с этим складывался и общий идеологический подход, приписывавший одним людям натуру отравителей, а другим – добродетель неприятия яда. Мир делился таким образом на народы, отравлявшие других и самих себя, и народы порядочные и добродетельные. Начнем с первых. Венецианский историк Джустиньяни утверждал, что Венеция никогда не действовала против своих врагов коварством. Возможно, он вдохновлялся декларацией 1498 года, в которой Совет Десяти заявлял, что венецианцы никогда не имели обыкновения вредить кому бы то ни было обманом и ставить ловушки. В сентябре 1509 года венецианские власти с присущим им апломбом сделали еще одну декларацию, подтверждавшую первую. Однако бесстыдные заявления были ответом на обличение. Провозглашая себя чистой от обвинений в применении яда, Светлейшая Республика приписывала себе благородство, как Рим во времена Фабриция. Аргумент этот отнюдь не был нов, и прибегали к нему далеко не только в Италии. Потомки галлов тоже испытывали отвращение к яду. В изысканной балладе «Эсташа де Шана» страна лилии располагалась с противоположной стороны от востока, где подавали ужасные напитки. С этим соглашались, причем напрасно, даже итальянцы. В феврале 1572 года Конторини утверждал в Сенате Венеции, что французы ненавидят предательство, тайные действия, яд и убийства, столь распространенные в других местах. Однако в 1588 году, после отравления принца Конде, врач королевы-матери Кавриана констатировал, что применение яда, к коему уже привыкли итальянские государи, дошло до Франции. Драматург Пьер Гренгор еще в начале XVI века опасался именно такого последствия итальянизации. Около 1600 года, по словам английского автора, отравление рассматривалось как преступление, чуждое английскому характеру, и, следовательно, особенно презираемое. В основах английского права Эдварда Коука, 1644 год, знаменитый юрист и главный судья королевской скамьи не без гордости утверждал, что, начиная с правления Эдуарда III и вплоть до Генриха VIII, не обнаруживается никакого следа отравлений. Когда в 1531 году разразилась таки темная история с отравлением, тот же судья рассматривал данный факт как совершенно новый судебный прецедент. Трудно сказать, являлись ли подобные суждения следствием искреннего неведения или умысла, направленного на искажение реальности. Во всяком случае, они отлично вписывались в традицию, восходившую к Иоанну Солсберийскому. Считалось, что Ирландии иммунитет против отравлений привил еще святой Патрик. Что касается Англии, то она, хотя и не пользовалась его покровительством, тем не менее имела репутацию страны, уроженцы которой не используют яда, и это обстоятельство становилось предметом национальной гордости. И не потому ли отравителей варили в кипятке, что король Генрих VIII опасался утраты воображаемой особенности англичан? Не исполняла ли столь жестокая казнь функцию устрашения? Негодование императора Карла V в 1536 году в связи с обвинениями в отравлении наследника французского престола не соотносилось с национальной добродетелью. Архиепископ Бизансонский Шарль де Гранвель подчеркивал в первую очередь отвращение к яду, которое испытывал монарх. Карл V не стал бы использовать это оружие даже против своего злейшего врага, могущественного пирата Хаэр ад-Дина Барбароссы, захватившего Тунис. А если уж он отказался отравить язычника, то есть совершить деяние, которое теологи провозглашали допустимым, тем более он не мог отравить христианина. При исполненной гуманности император освободил короля Франции после битвы при Павии. Он совершенно не нуждался в яде, ибо побеждал на поле боя. В то же время аргументация кардинала содержала один пункт, восходивший скорее к традиционным ценностям рыцарства, чем к государственной идентичности. Он утверждал, что вице-король Сицилии Ферран Гонзага, на которого возлагали ответственность за преступления 1536 года, не мог действовать столь недостойно, ибо являлся рыцарем Золотого Руна. Эту точку зрения, опиравшуюся в большей степени на социальный статус обвиняемого, чем на его происхождение, разделял и Брантом. Он писал, что подозреваемый очистился от столь серьезного обвинения и показал свою невиновность, будучи слишком благородным, чтобы замарать себя подобным образом. Англичане и французы благородно признавали друг за другом прирожденное неприятие яда. При этом, разумеется, и тем и другим был свойственен столь же прирожденный порог его практического применения. Склонность того или иного народа или региона к употреблению яда весьма часто фигурировала среди стереотипов национальной психологии. Около 1300 года Пьетро Дабано в трактате о ядах объявлял, что отравление пришло с востока, с берегов Средиземного моря. Он имел в виду главным образом мусульман, но также и неверного союзника греков. Как писал один автор около 1330 года, к предательству проявляли общую склонность все нации Востока. По мере формирования национальных государств такой глобальный подход уточнялся. Христианские нации также обнаруживали приверженность к яду, и это заметно складывалось на их государях и на их общении с другими правителями. В Испании, Калабрии и Арагоне, на Кипре и в Румынии берут сильный сицилийский яд, и кого-то внезапно сражает смерть, писал Эстаж Дешан. Подобная топография отравлений в данном случае имела в виду не окраины христианского мира, а Средиземноморье, особенно Италию, все больше приобретавшую в это время репутацию отравительницы. Представление об Апеннинском полуострове, особенно о Ломбардии, начиная со времен Карла VI, отразились в хронике монаха из монастыря Сен-Дени. Там говорилось об отравлении Галеаца Висконти, и на этом основании делалось общее заключение о Ломбардии, как о стране, где принято использовать яд. То же самое относилось и к Венеции. В памфлете, призванном оправдать политику Людовика XII против республики, Жан Лемер де Бельш приписывал ей такие любезности по отношению к соседям, как